Спасибо, пожалуйста, я свое дело сделал. Минуточку, сейчас вас сбрызну последним шиком, то бишь, последним ароматом одеколона шик. Вчерась получил прямой поставкой из Парижу. Спасибо, еще раз сказал я и, встав с кресла, бросил на себя взгляд в зеркало, поправил челку и, благодарно кивнув парикмахеру, вышел из комнаты. Прекрасно, оценил полковник, увидев меня, а теперь прошу в примерочную. Слушаюсь, с улыбкой ответил я и направился в другую комнату, где меня, наверное, уже ждал, скучая, портной. Но на самом деле это получилось не так, потому что в этой комнате никого кроме меня не оказалось, только висел на вешалке мой новый мундир. Наверное, жандармы не хотели лишний раз меня показывать обслуживающему персоналу, слишком уж я заметный, поэтому и не пригласили портного. Так как в комнате я остался в полном одиночестве, то разделся до подштанников и, сняв с вешалки новый мундир, стал его примерять. Вскоре зеркало отразило меня в новом облачении, и я принялся с внутренним ликованием рассматривать себя. Ну, что ж, хорош, еще бы девицу покрасивши под ручку и вообще, туши свет и бегите все сюда. Мундир на мне сидел, как влитый, правда, он кое-где мне немного жал, но зато я в нем чувствовал себя, как минимум, титулярным советником. Красота. Не знаю, задумано ли так изначально или это просто насущная необходимость привести предгрозные очи больших начальников и правящей элиты юношу в новом мундире, но я только выигрывал от этого. Скорее всего, сделано это специально, дабы не оскорблять взгляд правящей верхушки потрепанным мундиром очень бедного студента. А может, имелись и какие-то другие соображения, не знаю. На мундире располагались какие-то нашивки и аксельбант, добавляющие нужного антуража, хотя я решил, что они тут явно не к месту. Да какая разница, главное, что красив, строен, хорош собою, а остальное приложится. Взяв в руки свою старую форму, я вновь вышел к полковнику, дабы он оценил мой бравый вид. Превосходно! Поздравляю вас, юноша! Старую форму рекомендую оставить здесь, с ней ничего не случится. Сейчас мы посетим столовую для легкого завтрака, так как, я думаю, что вы поесть просто не успели, и вам необходимо подкрепиться для полноценной демонстрации своего дара. А после данного действа у вас останется 15-20 минут, чтобы собраться с мыслями и привести себя в полный порядок, после чего мы уедем. Ровно в 12 часов дня мы должны оказаться на месте. Есть. Разрешите вопрос, ваше превосходительство? Разрешаю. А кому я буду демонстрировать свой показ? Точные участники не определены. В любом случае, вы их не знаете, и увидеть, скорее всего, не сможете. Этого вам не нужно, вы не на официальном приеме и смотреть станут не на вас, а на картину покушения, так что, чувствуйте себя техником дорогой машины, которую вы обслуживаете и которая предназначена для показа кино, так будет лучше и вам, и смотрящим. Как скажете, я рад тому, что мне предоставит возможность продемонстрировать свой дар. Правильно. Впрочем, нам пора и перекусить. Вас сейчас отведут в столовую, после завтрака мы и поедем. Никифор. На имя откликнулся бравый унтер-офицер с пышными усами в разлет, подбежав и прищелкнув каблуками высоких начищенных сапог. Он преданно уставился на полковника, ожидая от него приказа. «Отведи господина студента в столовую и приведи обратно, когда он позавтракает. Слушаюсь, ваше превосходительство». Вновь прищелкнул каблуками сапог бравый унтер и вопросительно посмотрел на меня. «А я что? Я ничего». Столовая оказалась очень приятной, как и легкий, и в то же время очень сытный завтрак, состоящий главным образом из разных сладостей. Уложившись в 15 минут, я встал из-за стола. Унтер-офицер отвел меня в умывальную комнату, где я привел себя в порядок, и сопроводил обратно к полковнику. «Готов?» «Да, тогда поехали». У подъезда здания нас уже ждал закрытый эфиромобиль старой модели, в которой мы и уселись, полковник впереди, а я сзади, между тем же унтер-офицером и человеком в штатском, весьма неприятного вида. Эфиромобиль заурчал двигателем, и мы поехали. Я повертел головой, стекла в машине оказались очень толстыми, и через них дорогу рассмотреть было сложно, да и два жандарма, сидящие по бокам, не давали мне это сделать. А впереди спинки кресел водителя и его пассажира наполовину перекрывали обзор пути, так что, я перестал всматриваться в мелькающий пейзаж и погрузился в свои мысли. Эфиромобиль несся по дороге, дребезжа всем корпусом, из-за несовершенства своей модели, и эта его дрожь поневоле передавалась и мне. Как меня примут, каким образом все произойдет, и кто будет присутствовать на этом показе. На все эти вопросы у меня ответов не имелось, и никто их мне не собирался давать. Довольно скоро мы приехали к месту назначения. Эфиромобиль, плавно остановившись, тихо заурчал двигателем, смиренно ожидая, когда пассажиры покинут его салон. «Приехали, господин студент, прошу на выход», — сказал мне полковник и резко распахнул дверцу машины. «Граф Владимир Михайлович Васильев, генерал-губернатор Новгородской губернии, экстренно прибыл в столицу, воспользовавшись для этого положенным ему по должности дирижаблем. Полет длился недолго, немногим больше часа, и уже в назначенное время граф находился в малом зале приемов Зимнего дворца. Его вызвал государь-император на экстренное совещание, назначенное на 9 утра, в связи с покушением на великого князя Ростислава Владимировича. Собирали всех генерал-губернаторов и глав силовых структур, начиная с военного министра, заканчивая начальником отдельного корпуса жандармов. Совещание обещало стать жарким, и каждый из генерал-губернаторов вез с собой доклад о положении дел у себя в генерал-губернаторстве. Все собрались в малом зале и тихо переговаривались между собой в ожидании императора, делясь последними новостями, а то и сплетнями. Император не заставил себя долго ждать, и уже по первым его словам стало ясно, император в ярости. «Господа, великий князь Ростислав Владимирович скончался вчера поздним вечером. Прошу почтить его память минутой молчания». Все немедленно встали и, склонив головы, простояли минуту в тягостной тишине, тщательно обдумывая скорбную новость. «Прошу всех садиться», — прервал паузу император. Врачи совершили невозможное, пытаясь реанимировать разорванное легкое, но князь получил несколько ранений, в том числе, оказалось задето и сердце, отчего все усилия врачей оказались напрасны. Убийцы хорошо знали свое дело, воспользовавшись услугами фанатика-анархиста, они отвлекли все внимание на него и завершили начатое. Павел V замолчал, нервно прохаживаясь по комнате и буквально пыша яростью. Возможно, это показное недовольство, по императору весьма трудно понять, что он делал специально, а что неосознанно, как знал граф Васильев. «Господа, нам объявили войну посредством террора, но не стану делать доклад за лиц, специально назначенных для оного. Прошу вас, господин Ревакин, доложите, чем занимался ваш корпус жандармов, когда убивали великого князя». Названный подскочил со своего места, как пробка шампанского вылетает из бутылки, и тут же начал говорить. «Ваше императорское величество, в это время корпус жандармов занимался поиском и предотвращением политических акций против граждан империи, а также, в это время, тут же перебил его Павел V, корпус жандармов не делал ничего и ничего не предотвратил. Я внимательно перечитал ваш доклад на 20 страницах, повторяю, внимательно перечитал, 3 раза подряд, и что же я понял из него? Что, оказывается, никто не предусмотрел такого рода террористической атаки, все готовились к обычным терактам, организованным с помощью полусумасшедших анархистов. А то, что к делу подключатся иностранные разведки, имеющие в своем штате специально подготовленных убийц, это почему-то никому в голову не пришло. И вот закономерный результат. Господин Ревакин, я вынужден усомниться в вашей компетенции, и хотя я не склонен к скоропалительным решениям, как обо мне думает большинство, а потому... Тут император сделал паузу и тяжелым взглядом буквально пригвоздил начальника отдельного корпуса жандармов, а потому я дам вам шанс реабилитироваться и сохранить честь, если вы найдете тех, кто убил великого князя, и дознаетесь, какое государство это осуществило, после чего я готов принять от вас почетную отставку. Главный жандарм нервно сглотнул. Конечно, это совещание не сулило ничего хорошего, его служба проморгала покушение и не смогла предотвратить, но и решение о досрочной отставке от императора он не предполагал, и теперь, дабы сохранить лицо, ему придется долго и упорно работать, благо, что несколько шагов к тому он уже сделал. «Я готов, ваше императорское величество. Ну, раз готовы, то доложите, как идет расследование и каких результатов вы добились, кого нашли, кого поймали, кого арестовали, только кратко, а не на 20 страницах доклада. Слушаюсь, господа». С разрешения его императорского величества приступаю к докладу. На сегодняшний день нами найден один из убийц, что покушался на жизнь великого князя, а также мы успели допросить анархиста, напавшего первым, пока тот еще оставался жив. К сожалению, ничего существенного он не смог нам сообщить, Тем не менее, мы смогли выйти на закрытые ячейки общества анархистов. В ходе проведенных разыскных и облавных мероприятий оказались схвачены все его сообщники. Нам удалось узнать, что местной ячейке анархистов поступил приказ от их куратора на подготовку покушения. «Кто куратор?» – перебил его вопросом император. «Пока неизвестно, приказы передавались случайным образом, через подставных лиц, последний из которых найден мертвым на окраине Павлограда. Это еще не все. Благодаря своевременным действиям оказавшихся рядом полицейских и наших агентов был ранен настоящий убийца, вернее, один из вероятных убийц, что стрелял в великого князя. Мы смогли напасть на его след и найти, но уже только лишь тело. Сейчас восстанавливается вся цепочка исполнителей, в скором времени мы выйдем на непосредственных заказчиков и узнаем, от лица какого государства они действовали. Прекрасно. Особенно мне нравятся ваши слова о полицейских, в чьи обязанности не входит организация политического сыска и предотвращение покушений на первых лиц империи. Ваш доклад несет расписку в собственном бессилии и неспособности предотвратить ожидаемое. Кажется, на прошлом совещании я указывал на возможность террористических атак, не так ли, господин Ревакин? Так точно, ваше императорское величество. Мы приняли все меры, и часть терактов предотвратили, о чем я представил вам письменный доклад, но этот теракт готовили настоящие профессионалы. Кроме того, ими параллельно велись сразу три акции, две из которых мы сумели предотвратить, но они смогли отвлечь нас от главной цели. В нашем распоряжении слишком мало сил и средств для борьбы с увеличивающейся террористической активностью. Я давал распоряжение выделить вам необходимые финансовые средства. Они поступили, ваше императорское величество, но для усиления борьбы с анархистским движением и деятельностью иностранных агентов времени прошло слишком мало, и средств явно недостаточно. Вот поэтому я и даю вам возможность сделать дело и почетно уйти в отставку. Найдите исполнителей и выясните, по чьему заказу они действовали, и подготовьте себе замену, а дальше я решу, как бороться с изменой и провокацией. Что касается финансовой помощи вашей службе, то она увеличится не только вам, но и Министерству внутренних дел, которое расширит штат полицейских, а также штат уголовного сыска. И пусть вам станет стыдно, если МВД создаст прецедент, выделив из своего состава сыскарей, что начнут заниматься поиском террористов. Слушаюсь, ваше императорское величество. Присаживайтесь. Итак, господа, на сегодняшний момент мы уже несем потери, и потери очень болезненные. Под непосредственным ударом находится сам престиж нашего государства. Надеюсь, перед началом совещания всем раздали копии выдержек из доклада начальника отдельного корпуса жандармов. Все с ними уже ознакомились. Император обвел присутствующих взглядом, убедившись по ответным кивкам, что все получили документ. Раз все ознакомились, то в курсе деталей покушения на великого князя и тех событий, что нам еще предстоит решить. А теперь перейдем к другим вопросам, которые прямо вытекают из доклада, представленного мне главным жандармом. Время поджимает нас, а война уже на подходе, и я не позволю водить себя за нос. Внезапно взорвался гневом император. У нас нет и не может оказаться никаких друзей ни на западе, ни на востоке, ни на севере, и тем более, их никогда не было и не может быть на юге. А теперь я желаю выслушать, что нам по этому поводу скажет господин военный министр. Военный министр также, как и остальные, нервно прислушивающийся к словам императора, тут же встал, громко скрипнув ножками резко отодвинутого от стола стула. ГМ, каха, ваше императорское величество, позвольте кратко доложить. Не позволю. Вскипел, словно чайник, забытый на огне, император. Прошу вас выйти к карте и доложить обо всем, совсем не кратко, и постарайтесь ничего не забыть и не пользоваться бумажками. Я не пользуюсь и вам запрещаю. Военный министр, судорожно выхватив из кармана шелковый платок, засобирался, окончательно отодвигая стул прочь от стола и одновременно промокая резко вспотевший лоб, на ходу пытаясь вспомнить весь свой доклад. Это ему удалось и, пройдя к карте, он схватил резко вспотевшей ладонью длинную черную указку. «Господа, чтобы не утомлять вас излишними подробностями и согласно приказу его императорского величества, докладываю, что начало боевых действий нашим генеральным штабом прогнозируется не раньше конца весны, начало лета этого года. Скорее всего, до этого возможна провокация иностранных разведок, с помощью анархистов или ультранационалистов одной из организаций, располагающихся или на Балканском полуострове, или, в более завуалированном случае, подобная провокация запланируется и осуществится возле наших границ. Насколько мы можем отодвинуть начало боевых действий? Задал вопрос император. В лучшем случае, до начала августа, затянуть нам не позволит, и если наш МИД приложит все возможные и невозможные усилия, то у нас останется время подготовиться за 2 летних месяца. Если же такой возможности нам не представится, то придется вступать в военную кампанию с теми силами, которыми мы обладаем сейчас, а их пока недостаточно. Еще нам необходимо время для проведения мобилизации, а также решить, в каких масштабах ее проводить, полную или частичную. МИД приложит все силы, я в нем не сомневаюсь. Вопрос мне ясен, станем бороться за мир во всем мире доступными нам силами, с помощью оружия. Как замечал мой отец, свобода, равенство и братство достигаются силой, цинизмом и наглостью, и не всегда результат оправдывает вложенные средства, но вода камень точит, как говорят в народе. Итак, господа, что мы имеем на сегодняшний день? Попрошу доложить каждого генерал-губернатора о мерах, которые принимаются для поддержания порядка в подчиненных генерал-губернаторствах, а также о ходе подготовки к войне. Начнем, пожалуй, с СССР. Павел V оглядел ехидным взором всю когорту своих высших чиновников и остановил взгляд на самом главном, с его точки зрения, по сути, так оно и было, генерал-губернаторе Московской губернии. Василий Андроныч, прошу вас. Генерал-губернатор Московской области засуетился и, закрыв папку и одернув мундир, направился к карте. Граф Васильев смотрел, как он выходит и уткнулся в собственную папку, где находились все необходимые для его доклада отчеты, одновременно прислушиваясь к тому, о чем говорит первый докладчик, за которым пошел второй, третий и, наконец, подошла и его очередь. Одернув мундир, скопировав при этом предыдущих докладчиков, он пошел, как школяр, к доске, только не школьной, а к императорской. Доклад он представлял 5 минут, кажется, император остался удовлетворен. Он уже счел, что на этом все, когда Павел V остановил его внезапным вопросом. «Владимир Михайлович, а говорят, у вас дочь поступила в инженерно-духовную академию и учится на факультете воздухоплавания? Да, ваше императорское величество. Похвально, похвально. Вот, господа, как должен поступать каждый гражданин нашей империи. Направлять своих детей учиться не за границу, а оставлять у себя на родине и заставлять их учиться не на юристов и деловых людей, а на инженеров. Причем учиться отправлять нужно не только сыновей, но и дочерей, если Бог не дал возможности зачать мужской пол. Берите пример, господа. Инженеры – это наше будущее и возможность выиграть предстоящую войну. Ее победят машины, которыми научатся управлять техники и инженеры. А стать инженером не запрещено никому. Я уже отдал приказ принимать в институты умных и способных девиц. Мы должны привлечь все наши силы на решение вопроса защиты нашей империи, и я это сделаю. Я, император Павел V, это сделаю, и вы вместе со мною. Император перевел дух, оглядывая собравшихся высших чиновников, потом продолжил более спокойным тоном, даже устало. По окончании совещания вы станете свидетелями того, как именно убивали моего дражайшего родственника, для чего мы перейдем в другой зал. Каждый из вас должен это прочувствовать лично и передать свои эмоции подчиненным. Генерал-губернатор Астраханской губернии, прошу вас на доклад. Глава 17. Во дворце. Меня завели в здание и, не дав опомниться, повели по длинным, богато украшенным коридорам. Здесь картины, там рыцарские доспехи, а по углам – дамы. В конце коридора располагался просторный зал, куда мы и вошли. Там уже нас ожидали офицер внутренней стражи и комендант дворца, а также человек из близкого окружения императорской семьи. Им оказался мужчина выше среднего роста, с тонкими чертами лица и умными, но какими-то блеклыми глазами. Я не знал этого мужчину, и даже не видел его фотографии, так как газеты я читал редко, а на приемы не ходил. Поэтому не имел ни малейшего представления о том, с кем имею дело. Да мне это стало и не важно. Больше я ничего в нем рассмотреть не успел, так как камер-юнкер, как потом я узнал, отвлек мое внимание, начав задавать вопросы. «Это и есть тот самый рассказчик?» – спросил он у моих сопровождающих. «Да», – ответил полковник. «Меня внимательно осмотрели и сочли мой внешний вид более-менее подходящим для представления высшему руководству или даже самому императору. «Хорошо, пройдемте со мной в зал. Там вы покажете свое умение, но недолго, просто для ознакомления заинтересованным лицам. Вы их все равно не увидите, так как находиться будете далеко. Готовы работать?» «Готов», — утвердительно кивнул я. «Тогда прошу следовать за мной». Мы зашли в небольшой зал, который оказался частично отгорожен ширмой. С моей стороны она оказалась непрозрачной, поэтому сцену, находящуюся за ней, я не видел и перестал туда смотреть. Мне рекомендовалось встать в оркестровую яму и направить проекцию своего дара на большой белый холст. Я спустился в указанное место и замер в ожидании. «Начинайте», — дал мне отмашку полковник, вставший недалеко от меня. Я напрягся и вызвал к жизни свой дар, вновь показав общую картину покушения. Сеанс длился минут 5, когда послышался глухой, неясный голос из-за ширмы. «Достаточно. В 12 часов он должен находиться здесь и продемонстрировать все заново, ничего не упустив, показав все подробности событий, что произошли тогда с ним». «Слушаюсь», — ответствовал полковник, и я погасил картину. Сунув руку в карман, я вытащил часы и взглянул на них, они показывали 10:30. «У нас есть еще 1.5 часа, поэтому предлагаю сделать второй завтрак». «Я так полагаю, аппетит вновь проснулся», — сказал подошедший ко мне полковник. «Да, после использования дара всегда хочется есть». «Спасибо, я знаю, идемте. Вам придется выложиться по полной, чтобы вы понимали, как это для вас важно. Добавлю, что показывать сие действо станете для нескольких десятков чиновников весьма высокого ранга. В присутствии кто-то из членов императорской фамилии или даже самого императора, неизвестно, но лучше считать, что они обязательно придут, так проще. Так что, настраивайтесь, молодой человек, вам от этого только успех и продвижение, но на все, воля Божья». «Слушаюсь», — отчеканил я и направился вслед за жандармским полковником. За час я успел позавтракать и отдохнуть, и вот наступил ответственный момент. Я чувствовал себя как начинающий артист, впервые вышедший на сцену перед толпой зрителей, причем зрителей, не набранных по объявлению, а пристрастных и облеченных властью. С другой стороны, я ведь делаю это больше для себя, да и видеть никого не смогу, так чего же волноваться, пусть смотрит, а я уж постараюсь показать все в подробностях. Меня вновь привели в тот же зал, только сейчас он выглядел совсем иначе. Во-первых, он заполнился зрителями, во-вторых, ширма отсутствовала, в-третьих, мне предложили встать за кафедрой, сбоку от рядов кресел, и направить поток иллюзий на большой экран, вывешенный ровно посередине сцены. «Господа», — вышел вперед жандармский полковник, который сейчас работал моим конферансье, «предлагаю вашему вниманию картину покушения на великого князя Ростислава Владимировича. Ее продемонстрирует вам очевидец, случайно оказавшийся рядом во время покушения и обладающий весьма редким даром, благодаря которому он и смог присутствовать сегодня на данном показе. Все, что он покажет, является правдой, достоверность которой не подлежит сомнению. Прошу вас, господин студент, никаких слов от меня не требовалось, все ждали только действия». Удобно встав за кафедру и положив на нее руки, я приступил к показу. Сначала в воздухе замерцала кружившаяся пыль, затем засветилась неяркая картинка, которая буквально за секунду обрела четкость и цвет. Я так сделал специально, научившись достигать нужного эффекта. Вот только что все было тускло и непонятно, и вдруг перед зрителями раскинулся во всю ширь развернутого полотна настоящий мир, полный ярких красок и жизни. Звук отсутствовал, но я не мог его привнести сюда, только изображение. До меня донеслись восхищенные возгласы присутствующих, и я начал показывать сюжет от своего лица, или, вернее, от моих глаз. На экране появилась картинка того, как остановился эфиромобиль великого князя, вот он стал выходить, и дальше все завертелось в бешеном калейдоскопе событий. Я тщательнейшим образом высветил все подробности покушения и остановился только тогда, когда закончилась картина, которую я наблюдал своими глазами. Дальше шло только то, что я видел, когда бежал искать предполагаемого убийцу. Силы у меня еще оставались, но команды продолжать и показывать собственные приключения мне не давали, и я стал постепенно гасить картину. «Это все», — вдруг раздался из зала волевой и нетерпеливый возглас. Жандармский полковник, стоявший за кулисами вместе с кем-то из приближенных императора, кажется, даже подскочил от звука этого голоса, или, по меньшей мере, вздрогнул и сразу же выскочил на сцену, оказавшись прямо передо мной. «По покушению все, но есть продолжение, связанное с последствиями теракта и поиском убийцы. Если остались силы и возможности, то время у нас имеется, как и желание полюбопытствовать. «Сию минуту», — ответствовал полковник, почему-то никак не величая того, кто отдавал ему приказания. «Показывайте все, что с вами происходило дальше», — обратился полковник уже ко мне. Я мысленно пожал плечами и начал показывать, как подскочил к раненому анархисту, как схватил его револьвер и побежал на помощь городовому. Этого я не показывал раньше, а здесь решил продемонстрировать, сам не зная, почему. Кадры сменяли друг друга, и я будто заново переживал те события. Вот я бегу, хватая ртом морозный воздух, потом лежу, переживая ужас того, что сейчас в меня выстрелит, и я умру. Дальше пошла демонстрация того, как я защищал себя, напрягая последние силы, не надеясь на спасение, как боялся и как решился преследовать убежавшего убийцу. Я даже показал, как лазил по чердаку и как стрелял городовой. Я закончил работать только тогда, когда последние крохи моего дара плавно истекли в окружающее пространство, а основные события подошли к концу. По моему лицу градом катил пот, хотя в зале было совсем не жарко, а сердце стучало, как бешеное. Я выложился полностью и подробно показал все, что мог. Я даже не обращал внимания на возгласы и шепотки, что иногда долетали до меня из зала, сосредоточившись на демонстрации картины. Храбрый и умелый юноша, донеслось из зала, спасибо. Господа, на этом все, я никого более не задерживаю. Все сразу стали подниматься со своих мест, а полковник подскочил ко мне и направил в сторону кулис. Только зайдя за них, я почувствовал, насколько устал. Подкатила слабость, ноги стали ватными, и я пошатнулся. Его срочно нужно напоить сладким чаем и дать отдохнуть, сказал незнакомый мне стоящий рядом мужчина, одетый в парадный мундир дворцовой стражи. Он и говорил с полковником за кулисами. Сейчас я позову кого-нибудь, и юношу отведут в столовую. Со мной все в порядке, проговорил я. С вами да, а вот ваш дар на грани истощения, но это поправимо. Потерпите еще 5 минут, и вас накормит. Михаил, срочно сюда, надо помочь молодому человеку добраться до столовой, скажи, чтобы накормили по высшему разряду. Я кивнул, и меня вскоре увели в столовую. Граф Васильев вместе с остальными генерал-губернаторами направился в зал на показ картины покушения, озвученной императором. Он подумал про себя, что это очередная блажь импульсивного и эксцентричного монарха, но оказался неправ. Ожидал он одного, а стал свидетелем совсем иного. На сцену вышел скромного вида юноша, одетый в новенький мундир хорошо знакомой инженерно-духовной академии, что вызвало у графа смутные подозрения насчет этого весьма симпатичного молодого человека. Далее начался, собственно, показ самой картины покушения, поразившей графа до глубины души. Но, как оказалось, самое интересное ждало их после показа основных действий теракта. Вторая часть, состоявшая из последующих событий с неизвестным студентом, оказалась более захватывающей и не такой трагичной, как первая. Словно просмотр приключенческого кино от первого лица, увлекательный и максимально правдоподобный. Графа невольно посетило сожаление о том, что фамилию этого студента узнать не удалось, но, сложив все известные данные как 2×2, он, кажется, догадался, кто показывал им картину. Граф решил, что сможет разузнать о юноше более подробно, так сказать, из первых уст. Вряд ли в империи найдутся 2 человека с одинаковым даром, и оба станут находиться в Павлограде, да еще и учиться в одной и той же академии. Также есть общая фотография всех первокурсников, нужно обязательно внимательно посмотреть ее. Между тем, картина, показывающая покушение на великого князя, подошла к завершению. Повисла пауза, которую неожиданно для всех нарушил император, незаметно вошедший в зал или уже давно находившийся в нем, но никем до этого не замечаемый. Он произнес: «Если остались силы и возможности, то время у нас имеется, как и желание полюбопытствовать». К студенту тут же подскочил неизвестный жандарм и попросил показать все, что произошло с ним дальше. И юноша показал, да так, что все смотрели, не отрываясь от экрана, до самого конца. А когда представление событий подошло к концу, по залу пронесся невольный вздох. Напоследок студент продемонстрировал неизвестное оружие, из которого, по всей видимости, и убили великого князя, и черный зрачок короткого и мощного ствола заглянул, казалось, каждому в душу. Жуткое впечатление. Показ закончился, и император предложил всем присутствующим последовать на выход. Дальше ждал обед, личные встречи и аудиенция для избранных или, наоборот, для тех, кого император хотел выслушать лично и наедине. Граф Васильев такого приема не удосужился и, следуя к выходу, совершенно случайно стал невольным свидетелем разговора императора со своим камергером. «Герхард Артемович, попрошу вас довести до министра внутренних дел, что я повелел поощрить городового, указанного в картине, и наградить его денежной премией и медалью за верность и самоотверженность. А юношу, что, не задумываясь, бросился на помощь и поиск убийцы, поощрить в двойной мере, по своему усмотрению. Пусть согласует вопрос с министром просвещения и доложит. Слушаюсь, ваше императорское величество. И да, если у него нет стипендии, то назначьте от моего имени персональную, если же есть, то увеличьте ее в два раза. Юноша заслужил это в полной мере. Он дворянин, по всей видимости, нет, ваше императорское величество. Узнайте, если нет, то присвойте ему звание почетного гражданина. Слушаюсь, ваше императорское величество, здесь находится полковник из жандармского управления, что привел его, он все знает. Зачем нам полковник, если у нас есть сам начальник отдельного корпуса жандармов? Он же должен знать, а если это не так, то, Дмитрий Михайлович, тут же бросился к Ревякину камергер, чуть не сбив при этом графа. Вас зовет император. Граф поневоле замедлил шаг, не спеша обгонять толпившихся впереди чиновников, что неохотно выходили из зала, прислушиваясь к разговору, происходившему с императором. Никто из них не торопился, живо обмениваясь друг с другом впечатлениями от увиденного, а посторонних, в том числе и самого студента, в зале уже не осталось, поэтому собравшиеся не стеснялись, что их слова могут оказаться услышаны чужими лицами. Ревякин, находящийся буквально рядом, сразу понял, кто его зовет, и, развернувшись, тут же подошел к императору. «Ваше императорское величество, что вы знаете об этом юноше, который показал нам весь ужас покушения? То, что он рассказал о себе, а также сведения, предоставленные по нему уголовным и политическим сыском? Ясно. Полагаю, что вы должны знать все. Тогда ответьте мне на следующий вопрос. Получает ли он стипендию?» «Да, ваше императорское величество». Он получает повышенную стипендию как отличник и как человек, оказавший помощь в спасении людей при крушении поезда. Вот как, когда это произошло? Крушение поезда Кристополь-Павлоград, в августе прошлого года. Да, припоминаю, какой интересный и самоотверженный юноша. Он дворянин? Нет, но его отец, почетный гражданин Кристополя, погиб в ходе военной кампании. Он являлся офицером, в звании поручика, в связи с чем данный юноша, а зовут его Федор Дегтярев, оказался принят по льготному набору в духовно-инженерную академию и учится в ней бесплатно. Ясно, ваши ответы меня удовлетворили. Спасибо, вы можете идти. И император тут же повернулся и обратился к камергеру. Герхард Артемович, поручаю вам согласовать все вопросы и от моего имени дать данному студенту звание почетного гражданина Кристополя, откуда он, видимо, родом, а также назначить ему двойную стипендию от той, что он уже получает. Медаль вручать не нужно, он никого не спас и не поймал, но не испугался и помог другим. Хотя, постойте, пусть станет почетным гражданином Павлограда, ведь именно здесь он совершил свой поступок. Кроме того, я даю ему от себя единовременное пособие в 1000 злотых. Юноша явно нуждается в деньгах, а нам, возможно, предстоит новая война, так пусть все знают, что император никогда и никого не забывает за оказанные услуги своей империи. Слушаюсь, ваше императорское величество, поклонился камергер с большим уважением. Последние слова граф уже почти не расслышал и немедленно вышел из зала. На личную беседу его не пригласили, доклад он представил, а значит, далее оставаться тут без надобности, пора и восвояси. К тому же, у него теперь есть пища для размышлений. Хотя, зачем торопиться? Раз уж приехал в Павлоград, то нужно и дочь посетить. Интересно, как она тут учится без него. Заодно и фото всей группы первокурсников посмотреть можно. Наверняка, оно есть у Женевьевы, лежит где-то в комоде или в ее вещах, пусть продемонстрирует. Так он и сделал. Выйдя из дворца, сел в свой автомобиль и направился по адресу проживания дочери. Предупредить ее он не смог, но время уже приближалось к послеобеденному, так что, она уже должна оказаться дома, если только не решила прогуляться или задержаться в академии. Так и получилось, Дочь находилась дома и, только вернувшись с занятий и пообедав, отдыхала с книжкой в руках. «Папа, Женевьева, хорошо, что ты дома». «Да, папенька, я всегда прихожу к обеду. Занятия заканчиваются, и я ухожу домой, готовиться к следующим урокам». «Это радует, дочь». Граф, поцеловав Женевьеву в лоб, внимательно рассмотрел ее и отпустил. Судя по ее отличному внешнему виду, все с ней нормально, да и всего неделя прошла, как она уехала из дома после новогодних каникул. «Рассказывай, как учеба, как себя чувствуешь, как живешь и чем, что нового в академии? Ведь ты только неделю всего проучилась». «Да, папенька, нового много, но учиться пока не сложно». И Женевьева принялась подробно рассказывать про учебу и свою жизнь, в душе гадая, как так получилось, что отец заехал к ней, и для чего, собственно. Выбрав удобный момент, она спросила: «А ты, папенька, какими судьбами здесь?» Император вызвал к себе всех генерал-губернаторов, вот только с совещания, и сразу решил тебя навестить. «А то когда еще нужная оказия случится, посижу у тебя с часик, да полечу обратно, делас». «Я поняла, папа. Ты, наверное, очень устал. Может, отдохнешь в моей комнате?» «Нет, поговорю с тобой и поеду. Вижу, что у тебя все хорошо. Тогда о чем тебе еще рассказать, папа? А покажи-ка фотографию своего курса, воздушного факультета». «Да, и всех первокурсников с остальных факультетов. Вас же немного, и фотография, помнится, общая была?» «Да, конечно, сейчас». Женевьева вскочила с места и унеслась в другую комнату, вскоре вернувшись с двумя фотографиями. «Вот первокурсники нашего факультета, а вот мы все вместе». «Спасибо», и граф стал внимательно рассматривать фотографии. Сначала просмотрел первую, воздушного факультета. Он вдумчиво разглядывал незнакомые лица, но искомого не обнаружил, даже похожего не нашел. А вот на второй фотографии он заметил нужный объект. Правда, изучать карточку пришлось довольно долго, несколько раз перепроверяя самого себя, так как он вспоминал лицо студента по прошлым встречам, а в зале не смог рассмотреть его как следует. А еще нужный студент оказался немного не похож на себя на фотографии, но все же, граф смог обнаружить и узнать его. «Да, интересный у вас курс, да и вообще, все первокурсники. А вот этот юноша кто?» И граф ткнул пальцем Федора Дегтярева. «Этот», Женевьева взяла в руки фото и, делая вид, что вспоминает, выдержала паузу и назвала: «Этого юношу зовут Федор Дегтярев». «А-а-а», протянул граф, «это тот самый, что спасал людей при крушении поезда». «Да», поджала губы дочь, что-то подозревая. «А почему ты спрашиваешь, папа?» «Да вот, решил полюбопытствовать на твоих соучеников и внезапно вспомнил про твой и мамин рассказ». «Но ты сразу же узнал его, папа». «Почему сразу?» «Вовсе нет». «Сразу, сразу», обвиняюще выставив тонкий белый пальчик на отца и сердито сдвинув брови, возразила Женевьева. «Ты явно его искал». «Да нет же, просто очень примечательный парень». Женевьева подозрительно уставилась на графа, потом перевела взгляд на фотографию и тщательно ее осмотрела, убедившись, что если Федор и отличался от других студентов, то только формой, которую остальные еще и не надевали в первый день. Поэтому отец явно что-то знал и не договаривал. Но вот что он знал: целая куча догадок, версий и предположений вихрем промчалась в девичьих мозгах, ничего не оставив и не дав, лишь распалив интерес. Граф с недоумением смотрел на реакцию дочери, но так и не понял, что она испытывала, кроме любопытства. Это его успокоило. Не хватало, чтобы его дочь влюбилась в бедного юношу, хотя в свете увиденного, не такой уж он и бедный. «Женевьева, а ты получаешь стипендию?» «Я», удивилась дочь, и по ее глазам отцу сразу стало видно, как она пытается понять, почему он об этом ее спрашивает. «Получаю, я же отличница, но небольшую». «ГМ, хорошо, это твои деньги, ты их заработала сама. А Дегтярев получает стипендию?» «Да, он получает повышенную. Не знаю точно, сколько, кажется, 25 злотых, или даже больше. Ему назначили ее в качестве поощрения за спасение людей и за то, что он хорошо учится. И даже условия ему поставили: чем лучше учишься, тем выше стипендия». «Понятно. Получается, больше 50 злотых, неплохо для студента», невольно проговорился граф от удивления. «О чем ты, папа?» «Да это я посчитал стипендию других». «Ладно, дочь, мне уже пора. Ты занимайся своими делами, а я поеду». «Хорошо, папенька, счастливой тебе дороги. Учись хорошо, и у тебя будут свои честно заработанные карманные деньги». Да и вообще, сегодня на совещании император вновь упомянул про инженеров. Он даже узнал, что ты учишься в инженерной академии, и поставил тебя в пример другим. Так что, я сделал правильный выбор, направив тебя сюда учиться, хотя здорово жалел о том совсем недавно. Женевьева, услышав слова отца, аж захлопала в ладоши от радости. Да, я не шучу, так что учись, и будет тебе счастье. Правда, жених твой недоволен этим, но после сегодняшних слов императора недовольство его семьи поуменьшится, и они перестанут меня донимать своими претензиями. Женевьева отчетливо скривилась, что не укрылось от глаз отца. «Ты не хочешь замуж за князя Юсупова?» «Нет», — чересчур резко ответила дочь, чего раньше при отце себе не позволяла. «Это блажь, вы помолвлены. Впрочем, пока все пустые разговоры. Вот отучишься первый год, а там посмотрим, что дальше делать и как поступать». Папенька, умоляюще сложив руки на груди, стала упрашивать отца Женевьева. «Я бы не хотела выходить за него замуж. Очень не хотела. Дочь, давай сейчас не станем об этом говорить. Я тебе сказал, решим в конце лета. Может, к тому времени что-то изменится. Твое желание я знаю, но главное, это желание Юсуповых. Если они откажутся, то нам проще. Если же нет, то но это дело будущего. Все, я поехал. Учись и живи самостоятельно, пока молода. Дальше семья, дети, не до того станет. Хорошо, папенька, опустив глаза вниз, пробормотала Женевьева. Все, дай обниму тебя, и поехал. Граф поцеловал дочь в щечку и вышел из квартиры. Сразу с летного поля он направился в рабочий кабинет, чтобы подписать документы и отдать нужные указания. Домой он приехал уже поздно вечером, уставший и озадаченный, и сразу попал в объятия супруги. Дорогой, почему так поздно? Как прошел твой доклад у императора? Все хорошо, много работы и много впечатлений. Каких? Расскажи. Мой доклад император принял без замечаний. Хвалить не стал, но и ругать оказалось меня тоже ни за что. Ой, я очень рада. А еще он узнал, что наша Женевьева поступила в инженерную академию и всем поставил ее в пример. Замечательно. Нашу девочку заметил сам император. Ее ждет блестящее будущее. То, какое ее ждет будущее, зависит от нас, но в целом ты права, дорогая, это серьезный задел на прогресс. Возможно, что она даже может стать фрейлиной в какой-то момент. Это прекрасный вариант. А что еще интересного не узнал? Наталья, в этот раз интересного оказалось очень много. Я до сих пор не отошел от полученной информации. Ты помнишь юношу, с которым вы повстречались в поезде, потерпевшим крушение? Да, а что? Сразу насторожилась супруга. А его имя помнишь? Я не узнавала его имени. А я узнал его от Женевьевы. Что эта негодяйка посмела с ним встречаться? Встречаться, опешил граф. С чего ты это взяла? Графиня поняла, что попала впросак, и тут же попыталась объяснить причину своего гнева. Я переживаю за нее, а ты никогда просто так ничего не говоришь, что поневоле думаю обо всех одинаково плохо. Там столько юношей, в этой ее академии, и я думаю все время о том, как бы она не влюбилась и не стала встречаться с кем-то, кто ей не ровня. Не переживай, дорогая. В Женевьеве я уверен, мы прекрасно ее воспитали, и она не позволит себе не только мимолетный роман, но даже повода к тому не даст. Да, дорогой, безусловно, ты прав, улыбнулась графиня, но в душе совсем так не думала. Так что с этим юношей, его зовут Федор Дегтярев, он родом из Крестополя, и сегодня по приказу императора получил двойную стипендию лично от него, стал почетным гражданином, к тому же, оказался поощрен подарком в 1000 злотых. Вот это да, с чего такие щедроты безвестному студенту? Помнишь, ты мне рассказывала про его дар? Да и что, он показал с его помощью, как совершили покушение на великого князя. Скажу честно, дар у него весьма редкий, и вроде бы непрактичный, но оказалось, что благодаря ему можно многого добиться, как это ни странно. И ему только за это дал все блага император, действительно, странно. Нет, дело в том, что он показал не только покушение, а еще продемонстрировал, по дополнительному приказу императора, все события, что произошли после того, как напали на Ростислава Владимировича. У меня до сих пор мурашки идут по коже, как вспомню. Юноша смотрел в глаза смерти и наглядно продемонстрировал нам, каково это. В него стреляли, и я мог увидеть, как пуля показательно медленно выходила из ствола неизвестного оружия и летела прямо мне в лицо, то есть в лицо Дегтярева. Он каким-то образом смог отклонить ее полет и тем спасся. Боже, а почему в него стреляли террористы? Этот глупец помчался их ловить, для чего схватил револьвер анархиста, ну, и попал в западню. Как он выжил, ума не приложу, но вот так. И сегодня я увидел, как все происходит на деле в таких случаях. Да уж, интересный юноша, задумчиво проговорила графиня, погруженная в свои мысли. Значит, он смог себя защитить от прямого выстрела? Да, причем это оружие неизвестной модификации. Какой-то секретный проект другой страны, не слышал даже о таком. Получается, его дар более многогранен, чем нам всем кажется. Не знаю, дорогая, за самоотверженность и храбрость его император и наградил, ну и за желание сотрудничать с государством, а не строить из себя гнилого либерала, как многие сейчас делают. Противно слушать. Да, дорогой, сейчас непростое время. Уж какое непростое. Война на носу, дорогая. Нет, у тебя, любимый, на носу чисто, а вообще, может, все обойдется? Нет, резко ответил граф. Потом, немного смягчив тон, добавил, не обойдется, дорогая, все, что в наших силах, и все, что в силах императора, делается, чтобы оттянуть эту войну, но, увы, от нас мало что зависит, слишком многое стоит на кону, и слишком многим эта война выгодна, поэтому лучше оказаться готовыми ко всему, я тебя поняла, дорогой, давай больше не думать о политике, отдохни хотя бы немного от нее. «Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю на фортепиано?» И графиня с легкой улыбкой направилась к инструменту, мягко шурша подолом платья по полу. Она села за инструмент, поправила юбку и на мгновение замерла, сосредоточившись. Затем ее пальцы коснулись клавиш, и зазвучали первые аккорды увертюры Эгмонт Бетховена. Мелодия, начавшись спокойно и размеренно, постепенно набирала силу, наполняя комнату глубоким, драматичным звучанием. Граф, откинувшись в кресле, закрыл глаза, позволяя музыке полностью окутать его. Он чувствовал, как напряжение последних дней постепенно уходит, уступая место умиротворению. В его голове еще мелькали мысли о войне, о студенте Федоре Дегтяреве, о дочери, но музыка словно отодвигала их на второй план, давая передышку. Когда последние аккорды затихли, граф открыл глаза и посмотрел на жену. «Спасибо, дорогая, ты, как всегда, чудесно играешь. Рада, что тебе понравилось», — улыбнулась графиня, вставая из-за фортепиано. «Может, еще что-нибудь?» «Нет, спасибо. Думаю, мне пора отдохнуть. Завтра снова нужно рано вставать». «Конечно, дорогой. Я позабочусь, чтобы тебя никто не беспокоил». Граф поднялся с кресла, подошел к жене и нежно поцеловал ее в лоб. «Спокойной ночи, Наталья. Спокойной ночи, любимый». Граф направился в свою спальню, желая, как можно скорее, обрести покой и сон. Но, несмотря на усталость, в его голове продолжали крутиться мысли о будущем, о том, что ждет их всех впереди. И, возможно, именно такие моменты, как этот вечер, помогут ему сохранить силы для грядущих испытаний. Глава 18. Спецлаборатория. Я не запоминал обратную дорогу, так как был слишком утомлен от работы, впечатления и всего происходящего. Более того, меня привезли не в общежитие, а в больницу, вернее, в закрытый госпиталь, где оставили на попечение врачей. Тем не менее, этот день мне понравился. Во-первых, я выступал перед высокопоставленными членами империи, и, полагаю, это непременно воздастся мне добром. Во-вторых, я выложился на полную катушку и продемонстрировал все свои способности. По собственным ощущениям я почувствовал, что сделал значительный рывок в силе и интенсивности работы своего дара, а также увеличил продолжительность его действия. Получается, что я расту над собой, и это не может не радовать. В столовой Зимнего дворца я был накормлен по-царски, или по-императорски, не знаю, как лучше выразиться. Мне даже подали бокал светлого сухого вина, и я не прочь был бы выпить и два, но больше не предложили. Как говорили преподаватели в нашей гимназии, ничто так не восстанавливает силы дара, как бутылка хорошего сухого белого вина после сытного ужина. Так это или нет, я пока не проверял, но вино мне безусловно понравилось. У него был легкий цветочный вкус и очень низкий градус. Кажется, даже 11 градусов оно не достигало. Это было очень приятное вино, моментально испарившееся из моего сознания. Тело немного расслабилось, в голове зашумело, но совсем немного, а мир вокруг сразу стал прекраснее. Впрочем, долго наслаждаться моментом мне не позволили, и вскоре мы с полковником покинули столовую, уехав на эфиромобиле. Однако, как я уже упоминал, меня привезли не в общежитие, а в незнакомый госпиталь. «Это не общежитие», — воскликнул я, как только выбрался из эфиромобиля. «Да», — ответил полковник, — «вам, господин Дегтярев, придется залечь на дно, прошу прощения за термин уголовного сыска. Вы стали довольно известной личностью, и я позволил себе немного подготовить вас к тому, что может произойти. Мы приехали в закрытый госпиталь, где проходит реабилитацию люди с боевым даром. Более того, здесь помогают развить этот дар. Ваш дар, правда, трудно назвать боевым, он скорее имеет защитную направленность, что тоже совсем неплохо. В ближайшие 2 недели вы этим и займетесь, а руководство Академии будет знать лишь о вашем серьезном заболевании, воспалении легких. Вашего друга фон Биттенбиндера лично предупредит комендант, чтобы он не волновался и не искал вас. Когда вы вернетесь, расскажите ему ровно столько, сколько нужно, чтобы он понял, что вам просто нужно было лечиться и скрываться от возможных убийц-анархистов, что является сущей правдой. О том, что вы продемонстрировали свой дар в стенах Зимнего дворца, не стоит распространяться даже в состоянии опьянения или наедине с женщиной, прости Господи. Это ваша тайна, и ее не должен знать никто. ГМ, на некоторое время я не знал, что ответить, тем более, что не имел опыта общения с женщинами подобной категории, хотя Ефим когда-то настаивал на знакомстве с ними. А вот про алкоголь, я знал, что нет более коварной штуки, чем он. Тут полковник был прав на все 100%. Вино подчас творит с людьми чудеса похлеще деяний святых. Я не собираюсь никому об этом рассказывать, ваше превосходительство, и потому, ваше предупреждение я учту и буду строго ему следовать. Прекрасно. Сейчас я отведу вас в вашу палату. Предупреждаю, она будет одиночной, и вы поселитесь в ней на некоторое время. Далее с вами будет работать только местный персонал, они все объяснят. Возможно, кто-то из нас сможет вас навестить, если будет в этом необходимость. Госпиталь закрытого типа, так что не стоит удивляться его строгим порядкам и постоянному контролю. Надеюсь, это будет вам полезно. Ну вот, мы и пришли. Я сдаю вас на руки персоналу и надеюсь, что вы не забудете мои слова. Желаю всяческих успехов, а сейчас мне пора. Спасибо. Успел я сказать в ответ полковнику, и тут же попал в цепкие руки человека в белом халате, что по своему внешнему виду больше походил на охранника, чем на врача. «Прошу сюда, вот ваша комната, умывальник есть, туалет общий слева по коридору, подъем в 6 утра, завтрак в 7:30, в 8 часов, обход профессора, опросы назначения нужных обследований и процедур для укрепления здоровья и развития способностей. Не волнуйтесь, мы вас вылечим». Услышав эти слова, я чуть не поперхнулся. «Я не больной, здесь все больные. У вас есть трудности с реализацией вашего дара, и вы нужны империи, и именно поэтому вы здесь. Так что не спорьте с доктором-техником, мы лечим всех. Будьте здоровы и не сопротивляйтесь лечению, и тогда вы не узнаете даже себя. Но я бы не хотел принудительного лечения и хочу оставаться самим собой. Вы и будете самим собой. Кто вам сказал, что вас будут принудительно лечить? Вовсе нет, вы сами будете рады тому, что оказались здесь из-за наших методик и оборудования. Вы обретете совершенно новые способности. Наша работа очень востребована и стоит немалых денег. Многим хотелось бы попасть сюда, чтобы стать сильнее и лучше, но, увы, только избранным предоставляется такая возможность. Вы явно из их числа, не так ли? Не знаю, коротко ответил я, вспомнив слова полковника, и больше не задавал вопросов, что удовлетворило этого врача. Вот и ваша комната. Ужин будет через час, его принесут сюда, а сейчас можете отдыхать. И да, у нас есть прекрасная библиотека, вы можете ее посещать в свободное время или заказать книги, которые будут доставлены к вам. Обед у нас в 2 часа, и его, как завтрак и ужин, тоже приносят в комнату, чтобы вы не утруждали себя походом в столовую. Кроме того, вы получите индивидуальный номер, и вас будут звать только им. Но, вот и ваша комната, прошу. Перебил меня мой собеседник и, распахнув дверь, показал комнату, в которой мне предстояло провести некоторое время. «Туалет вон там, отдыхайте. И за пределы коридора выходить не стоит. Здесь дежурит охранник, он вас все равно не выпустит. Это в целях вашей же безопасности». «Ничего себе», лишь только смог сказать я, наблюдая, как за мной захлопнулась дверь. «Хорошо, что ее не закрыли на ключ, а то можно было бы подумать, что я попал не в госпиталь, а в тюремную больницу. Впрочем, комната оказалась весьма уютная и имела даже окно, выходившее во внутренний двор. Он, к тому же, больше напоминал небольшой сад, чем обычный колодец административных зданий. Моя комната располагалась на третьем этаже, в окно никто не заглядывал, а вид из него оказался очень даже приятным. Плохо только то, что зима, но и снег тоже может радовать, когда смотришь на него, особенно со снежными бабами и снеговиками. Несмотря на небольшие размеры, комната вмещала кровать, стол, стул и небольшой шкаф. В общем, практически такая же, как в общежитии. Ужин мне принесли по расписанию. Негромкий стук в дверь, и на пороге появился пожилой мужчина с приветливым лицом. «Ужин, пожалуйста, а через полчаса я зайду и заберу посуду». «Спасибо», — ответил я, смотря уже в спину уходившего разносчика. Он действительно пришел, как и обещал, в указанное им время и молча собрав посуду ушел. Я так устал за день, что не дождавшись позднего вечера, лег в кровать примерно через час после ужина и проспал до утра. Утром меня разбудил громкий стук в дверь. Щелкнул замок, и в комнату заглянула усатая голова ночного охранника. «Подъем», — кратко сообщила она и вновь исчезла за дверью. Я зевнул, проснулся, сбросил одеяло и поставил голые ноги на прикроватный коврик. Быстрый разогрев с помощью гимнастических упражнений, умывание, и вот я уже готов к новому дню и завтраку. Завтрак также прошел по расписанию и по той же схеме, а затем ко мне постучались те, кого я с нетерпением и внутренним страхом ожидал. После очередного стука в дверь я открыл ее и отступил, пропуская внутрь двух человек. Один из них был в форме жандарма, а другой – в медицинском халате. Мужчина в халате обладал роскошной бородой и маленьким ростом. В другое время я бы улыбнулся, глядя на него, но сейчас у меня не возникло такого желания. «Итак, молодой человек, на что жалуетесь?» С усмешкой спросил меня доктор, профессор, а может быть майор отдельного корпуса жандармов. «Ни на что жаловаться. Вот и хорошо. Пойдемте с нами на обследование. Меня зовут профессор Лебединский, и я буду курировать вас всю неделю. Мы с вами перепроверим прежние данные моих коллег по исследованию дара и подумаем, что еще можно сделать для полной реализации внутреннего потенциала. Замечу сразу, вы меня заинтриговали, точнее, ваш дар, который является весьма необычной разновидностью дистанционной вариации. Идемте. А мой помощник», тут доктор кивнул на человека в форме жандарма, «нас сопроводит». Мы вышли из комнаты и, спустившись вниз, вошли в довольно большое помещение, что располагалось на первом этаже. Здесь я поочередно подвергся облучению и измерению параметров своего тела с помощью знакомых и совсем незнакомых приборов. В это время профессор Лебединский тщательно изучал мои документы, сверяя указанные в них данные с теми, что показывали его приборы.